Глава 5. Вернувшись к себе в номер, Дронго прошел к столу, собираясь занести в свой ноутбук некоторые мысли, пришедшие в голову после разговора с патологоанатомом. Чтобы включить компьютер, нужно было ввести многозначный цифровой и буквенный код, известный только самому Дронго. В компьютере было несколько ловушек, которые автоматически стирали программу в случае неверной последовательности набора кода или ошибок в действиях по открытию файлов. И, наконец, шифр был разработан Дронго много лет назад, и свои записи мог прочесть только он сам. От работы его отвлек телефонный звонок. Он снял трубку и услышал знакомый голос Эдгара Вейдеманиса. «Извините, мне нужен господин Кочетов». Это был условный сигнал о встрече. Дронго усмехнулся. «Вы не туда попали». «А мне дали этот номер», — сказал Эдгар. «Странно. Я узнавал несколько минут назад и не мог ошибиться. Извините, пожалуйста». Это означало, что встреча состоится через несколько минут возле отеля. «Вам дали неверный номер, уточните еще раз», — посоветовал Дронго, давая понять, что готов спуститься вниз. Они не думали, что за ними могут наблюдать или подслушать их телефонный разговор, но привычка соблюдать правила конспирации много раз помогала им в трудных ситуациях. В коридоре Дронго снова увидел знакомую дежурную. «Уже поздно», — предупредительно сказала та. «Не следует выходить в такое время в город. Если вам что-нибудь нужно, можно заказать. Еду или напитки, у нас ресторан только что закрылся, но рядом есть круглосуточно работающие заведения. Или что-нибудь другое». Он прекрасно понял, что она имеет в виду, понимающе кивнул и пошел к лифту. Спустившись вниз, Дронго прошел мимо скучающего швейцара и вышел на улицу. Стояла теплая, приятная погода. Он огляделся и решил повернуть направо, чтобы его было видно на фоне освещенного здания. Вскоре за его спиной послышались мягкие осторожные шаги. Не поворачивая головы, Дронго негромко произнес: «Добрый вечер, Эдгар». «Здравствуй, Дронго». Вейдеманис догнал его и пошел рядом. «Как дела?» — спросил он. — «Ты встречался с адвокатом?» «И не только с ним. Это тройное убийство наделало в городе много шума. За последние годы сюда столько солдатских трупов привезли из Чечни, а тут приезжий лезгин убивает целую семью. Сам понимаешь, как воспринимают этот процесс люди с улицы. Черный зарезал семью наших соседей». «Мне Костя Федяков так и сказал, и добавил, что будет лучше, если я уеду, не пытаясь помочь убийце. Да и адвокат, по-моему, однозначно уверен в причастности Омара Нагиева к убийствам. Он подписал признание. Его отпечатки пальцев нашли даже на пуговицах убитой девочки. Из дома исчезли деньги, около $5000». А рядом с домом нашли пистолет, из которого стреляли в убитых. И на рукоятке отпечатки пальцев Омара. В общем, все против него. Его уже дважды жестоко избивали в следственных изоляторах. Можешь себе представить, какой приговор вынесут судьи? Ни одного шанса. Есть некоторые зацепки. Не нашли денег, которые пропали из дома. Следователь придумал хитрый трюк, он затребовал копии счетов из самых дорогих московских ресторанов. Вообрази, что это за счета. Никто, конечно, не доказал, что Нагиев истратил деньги именно в ресторанах. Но этот подлый трюк может сыграть свою роль. Показать, что эту немалую сумму он вполне мог потратить за время, прошедшее после убийства и до задержания. «Нужно выяснить, на что он мог истратить деньги», — понял Эдгар. «Но кроме него этого никто не знает». «Вот именно. Поэтому мне важно с ним встретиться. Завтра адвокат должен оформить меня как своего помощника». Больше ничего нет? Есть. Насколько я понял из материалов дела, о которых мне говорил адвокат, там указано, что Нагиев задушил девочку. Но патологоанатом, с которым я случайно познакомился у Константина, рассказал мне, что девочка погибла от удара по голове, а не была задушена. Согласись, что это очень важный момент, на который следователь не захотел обращать внимание. Более того, насколько я понял, эксперты указали смерть от удушья. Им было все равно, что написать. Или, вернее, они готовы были немного подправить причины смерти, чтобы еще надежнее обвинить Нагиева в убийстве ребенка. Патологоанатомы тоже не дураки, они знают, что за такое преступление убийцы не будет пощады даже в тюрьме. А самое печальное, что он сам подписал все протоколы следствия. «Ясно», — кивнул Эдгар. «Завтра утром поеду в лабораторию, постараюсь что-нибудь узнать. А потом отправляйся к дому погибшей семьи. Расспроси соседей, узнай, как они жили, часто ли Нагиев появлялся в их доме. Кто такой вообще Ковальчук? Чем он занимался? Откуда у него $5000? В общем, все разузнай». «Постараюсь», — согласился Вайдеманис. «Думаешь, мы сможем его вытащить?» «Если честно, то вовсе в этом не уверен. Ладно, будем разбираться. Завтра повидаюсь с Нагиевым, и если получится, поговорю со следователем». Дронго помолчал, словно собираясь с мыслями, и повернул обратно к зданию отеля. «И еще кое-что, самое важное», — сказал он. «Мне уже звонили и советовали убираться поскорее из города. Выходит, что о моем приезде в Ростов узнали заранее». «От кого могли узнать?» — удивился Эдгар. «От адвоката Андрея Андреевича Голикова, моего старого приятеля Кости Фитякова, и, пожалуй, все. Нет, еще о моем приезде знала сестра Нагиева, Фатима Магомедова. Но она менее всего заинтересована в том, чтобы мне угрожали». «Больше никто не был осведомлен?» «Кажется, нет, но я проверю. Звонивший знает обо мне не так уж много, что я защищаю Омара Нагиева и что приехал из Дагестана. Значит, и его источник знает обо мне недостаточно». «Хорошее наблюдение», — согласился Вайдеманис. «Да, я привез тебе оружие». Он протянул пистолет, почти невидимый в ночной тьме. «Надеюсь, что разрешение на оружие ты не забыл?» — проворчал Эдгар. «Иначе мне придется бросить все дела и выручать тебя из тюрьмы. Ты это знаешь лучше меня». «Разрешение у меня в кармане», — успокоил его Дронго. «Надеюсь, нам оружие не понадобится. У тебя есть еще одна обойма?» «А говоришь, не понадобится». Эдгар протянул ему запасную обойму. «Это на всякий случай», — усмехнулся Дронго. «Завтра увидимся в 10 вечера, и будь осторожен». «Ты тоже». Дронго повернулся и пошел в сторону отеля. Когда он поднялся на свой этаж, знакомая дежурная снова улыбнулась, но на этот раз промолчала. Утром, после завтрака, он поехал в юридическую консультацию, где его ждал Голиков. На оформление необходимых документов ушло полдня. Заведующий юридической консультацией не понимал, зачем Голикову понадобился помощник и как он сможет оплатить эту помощь. Пришлось долго убеждать его в готовности Дронго работать на общественных началах, без гонорара. Голиков чувствовал себя неловко и старался не вмешиваться в беседу Дронго с заведующим. Пришлось получать специальное разрешение в юридическом отделе мэрии. Когда все формальности были выполнены, часы показывали 4. Голиков предложил пообедать, но Дронго решил, что нужно торопиться на встречу с Нагиевым. После 5 в тюремную больницу могли не пропустить даже адвокатов. Чтобы добиться разрешения на свидание, понадобилось еще около 40 минут. Пройдя несколько постов, они, наконец, оказались в помещении тюремной больницы и поднялись на 2-й этаж. Затхлый запах, плохо оштукатуренные стены, решетки на окнах, мрачные врачи и санитары. Это все угнетающе действовало на психику. Они прошли почти в самый конец коридора, где на стуле сидел угрюмый санитар лет 45. У него был бритый череп, тяжелый подбородок и деформированные уши профессионального борца. Пустой взгляд остановился на визитерах, подошедших в сопровождении прапорщика. «Адвокаты пришли», — сказал тот. «Пропусти их, только ненадолго». «Почему здесь сидит санитар?» — не понял Дронго. «Нагиев так плохо себя чувствует». «Я не врач», — огрызнулся прапорщик. У него была характерная азиатская внешность. Узкие глаза, скуластое плоское лицо, небольшой нос с широкими ноздрями. «Его охраняют», — сказал Голиков. Прапорщик, переглянувшись с санитаром, криво усмехнулся. И Андрей Андреевич счел необходимым пояснить. «От других заключенных». «Все равно ему каюк», — зло сказал прапорщик. «Не жилец он». Даже если в суде ему не дадут вышки, отсюда он уже не выйдет. Пусть еще молится, что пока живой. Поднявшийся с кресла санитар оказался очень высокого роста, почти как Дронго. Показывая в усмешке неровные зубы, он подтвердил. Его все равно кокнут. И радостно заржал. «Почему?» — спросил Дронго, словно не понимая, о чем речь. «Чтобы наших людей боялись трогать», — привычно сформулировал санитар, — «а то приезжают тут всякие». «Правильно», — кивнул прапорщик, — «а ему самому и того будет мало». «Как ваша фамилия?» — неожиданно спросил Дронго, обращаясь к прапорщику. «Жаловаться хотите?» — спросил тот, сразу нахмурившись. «А я ничего не говорил, просто подтвердил, что его побить могут». «Я не поэтому спросил вашу фамилию», — мрачно пояснил Дронго. «Если сейчас здесь все считают, что нужно убивать черномазых, то рано или поздно начнут убивать и узкоглазых». Голиков обернулся и посмотрел на Дронго. Санитар перестал улыбаться. Прапорщик нахмурился, открыл дверь и показал на нее пальцем с черным ногтем. «У вас только 10 минут». Дронго и Голиков вошли в небольшую комнату, где стояли две кровати, разделенные тумбочкой. Одну украшал матрас с какими-то подозрительными пятнами, на второй лежал молодой мужчина с плохо выбритыми щеками и коротко остриженными волосами, которые частично скрывала несвежая повязка. Руки лежали на одеяле. Темными валившимися глазами он безучастно смотрел в потолок. «Вы что такое говорите?» — возмущенно воскликнул Андрей Андреевич, когда за ними закрылась дверь. «Это в нашем-то городе хотят убивать кавказцев. Вы знаете, какой Ростов — интернациональный город?» «Знаю», — кивнул Дронго. «Я знаю, каким был ваш город и какой была наша страна еще 10-15 лет назад. Но времена изменились, и сегодня очень многие считают, что убийцу нужно линчевать, а не судить. Разве я не прав?» Голиков только пожал плечами. Он указал Дронко на единственный покосившийся стул возле кровати, но тот покачал головой. «Вы старше», — сказал он. «Садитесь на стул, а я размещусь на 2-й кровати». И сел на матрас, стараясь не думать о его боевом прошлом. Голиков подвинул стул поближе к койке Нагиева. «Здравствуйте, Омар!» — сказал он нарочито бодрым голосом. «Ну, как дела? Врачи говорят, вы идете на поправку». Лежавший на кровати даже не шелохнулся. Он по-прежнему смотрел в потолок. «В понедельник возобновится судебное заседание». Голиков продолжал еще что-то говорить, но заключенный его явно не слушал. Казалось, он не слышит его вообще. Адвокат беспомощно оглянулся на Дронго. Тот сидел молча, пока не вмешиваясь в безуспешные попытки Голикова разговорить заключенного. «У вас есть какие-нибудь просьбы, пожелания?» — спросил адвокат. «Нет», — наконец разжал губы Нагиев. Голиков вновь оглянулся на Дронго. Тот поднялся и подошел к заключенному. «Послушайте, Омар», — начал Дронго, наклоняясь поближе к лицу Нагиева. «Меня прислала ваша сестра. Фатима просила меня навестить вас». Лицо заключенного дрогнуло. Он чуть повернул голову и посмотрел на Дронго. Глаза его обрели некий смысл. «Кто вы такой?» «Я помощник адвоката», — пояснил Дронго, бросив взгляд на неплотно закрытую дверь. «Прапорщик и санитар наверняка слышали весь разговор. Я действую по просьбе Магомедовых». «Как они?» — задал еще один вопрос Нагиев. «Беспокоятся за вас», — ответил Дронго. «Очень переживают». Омар отвел от него глаза и снова уперся взглядом в потолок. Дронго понял, что допустил ошибку. «Они верят, что вы невиновны», — быстро сказал он. «Напрасно», — возразил Нагиев, не глядя на него. «Я виноват. Это я убил всех троих». Адвокат посмотрел на дверь, затем на Дронго и покачал головой. Он все время твердит одно и то же. «Откуда у вас оружие?» — спросил Дронго. «Это был ваш пистолет, вы меня слышите?» «Да», — наконец вымолвил Нагиев, не поворачивая головы. «Откуда он у вас?» «Не помню». «Вам его кто-то дал? Кто именно?» «Не помню». «И вы стреляли из него?» «Да». Он отзывался на любой вопрос, словно заранее заготовленными заученными ответами. Дронго переглянулся с Голиковым. Тот, понимающе покивал головой. «Да, мол, из такого собеседника ничего не выжмешь». Но Дронго не хотел признавать себя побежденным. «Что вы сделали с пистолетом?» «Выбросил». «Куда?» «Не помню». «Трудно помочь человеку, если он сам не хочет себе помочь». Но Дронго не сдавался. «Это вы забрали деньги?» «Да». «Куда вы их дели?» У Омара во второй раз дернулось лицо. Он посмотрел на Дронго, и тот невольно вздрогнул. В глазах этого лежавшего на тюремной больничной койке человека было столько боли. Нагиев тут же отвел глаза и снова уставился в потолок. «Не помню». Очередной заученный ответ, слишком быстрый, чтобы слова оказались правдой. «Помнит», — уверенно подумал Дронго. «Вы будто не понимаете, что вам грозит», — продолжал настаивать он, еще ниже наклоняясь к заключенному. «Вас обвиняют в тройном убийстве и краже крупной суммы из квартиры убитых. Неужели вы ничего не хотите сказать в свое оправдание?» «Ничего. Если суд признает вас убийцей, вам дадут пожизненное заключение», — не успокаивался Дронго. «Всю оставшуюся жизнь вы проведете в тюремной камере и больше никогда не увидите своих близких и родных. Никогда не увидите своего сына Руслана». Он заметил, что при упоминании сына лицо Нагиева дернулось в третий раз, и глаза наполнились влагой. Внезапно заключенный выхватил из-под головы подушку и, закрыв ею лицо, громко навзрыд заплакал. «Это я!» — стонал он сквозь подушку. «Это я всех убил! Оставьте меня!» Голиков попытался убрать подушку, но заключенный прижимал ее к лицу с такой силой, словно хотел задушить себя. Прапорщик открыл дверь и, услышав глухие стоны, закричал куда-то в сторону коридора. «Врача! Срочно врача!» В палату вбежала женщина лет 35 в белом халате. Светлые волосы, курносый нос, широкое полное лицо. «Что вы его мучаете?» — гневно закричала она. «Мало того, что ему голову разбили, так вы еще его мучаете. Ему нельзя волноваться, у него сотрясение было». «Это его адвокаты», — сказал вошедший в палату прапорщик. «Тем более нечего мучить». У женщины был характерный южно-российский говорок. «Уходите отсюда!» Она достала ампулу и шприц. Дронго автоматически отметил, что тут не используют одноразовых шприцов. Видно, из экономии. «Успокойся, милый, успокойся, бедолага ты мой несчастный!» Врач профессионально быстро набрала в шприц жидкость из ампулы и кивнула санитару, вошедшему следом за ней, чтобы подошел поближе. Голиков слегка потянул Дронго за рукав, и они вышли из палаты. Через некоторое время появились врач и санитар. Прапорщик вышел последним и плотно закрыл дверь. «Я ему снотворное ввела», — пояснила врач. «Пусть поспит. И вы его больше не мучаете. Тяжело ему, бедняге. Ох, как тяжело!» И, шумно вздохнув, пошла по коридору. «Подождите!» – остановил ее Дронго. «Извините, что вас задерживаю. Как вас зовут?» «Катей», – врач улыбнулась. «Иногда называют Екатериной Борисовной, но я не люблю, когда меня так величают. Для всех я доктор Катя или тетя Катя, для практикантов и молодых санитарок». «И что, доктор Катя, он всегда так себя ведет?» «Да, срывы случаются», — кивнула Екатерина Борисовна. «У нас много таких в больнице. Сначала снасильничают или сподличают, а потом раскаиваются. Ночами не спят, кричат, плачут. А он тихий лежит, но иногда срывается и кричать начинает. Тогда мы ему успокоительное вводим. А вообще-то мы за ним все время наблюдаем, даже боялись, что руки на себя наложит». «Вы знаете, в чем его обвиняют?» – спросил Дронго, не обращая внимания на очень выразительное лицо Голикова, явно не одобрившего последний вопрос. «Знаю», – кивнула врач. «Он, говорят, целую семью зарезал. И девочку». Она снова тяжело вздохнула. «Здесь всем плохо, и у всех горе. У родственников убитых свое. У родственников заключенных свое. Только Бог решает, кого и как наказать. А люди иногда сами не знают, чего хотят. Я нашим ребятам все время говорю: зачем человека бить, если его все равно на всю жизнь посадят? Это ведь только представить, чего он себя лишил. И не нам решать, кто виноват. Бог есть, и он все видит. Каждому воздается по делам его». «Люди не могут полагаться на Бога в таком вопросе», – вставил Андрей Андреевич. «Для этого есть государство и суд». «Да что суд?» – отмахнулась Екатерина Борисовна. «Вы к нам ночью приходите и послушайте, как заключенные в подушку воют. У меня волосы до сих пор дыбом встают. А одна наша санитарка за ночь посидела, когда таких криков наслушалась. Больше, чем сам себя, человека никто наказать не может. Если совести нет, то ему и Бог не поможет. А если совестливый человек, то он после убийств таких жить не захочет. Вот как я думаю. Ой, простите меня, я должна другие палаты обойти». «Последний вопрос», — вновь остановил ее Дронго. «Вы не знаете, он болеет чем-нибудь серьезным?» «Воспалением легких болел, когда к нам привезли», — нахмурилась доктор Катя. «И еще у него, кажется, язва желудка. Мне он, правда, на нее не жаловался, но и другие болячки, которые у всех бывают. А почему вы спрашиваете? Может, у него какая-нибудь более тяжелая болезнь есть, о которой он не сообщил?» «Нет», — ответила врач, чуть подумав. «О какой болезни вы говорите?» «На сифилис и СПИД мы сразу проверяем. Еще сейчас боятся атипичной пневмонии, но ее у нас, слава тебе, Господи, тоже нет. А теперь, извините, я должна бежать. Доктор Катя заспешила к лестнице. Дронго задумчиво глядел ей вслед. Голиков подошел и встал рядом. «О какой хронической болезни вы говорите? Думаете, мы можем инсценировать слабоумие или временное помешательство? Его уже осматривали психиатры. Когда происходят подобные убийства, адвокаты сразу подают ходатайство о психиатрической экспертизе, и прокуратура в подобных случаях никогда не возражает. Омар Нагиев признан абсолютно вменяемым и отвечающим за свои поступки». «У меня на уме совсем другое», — признался Дронго. «Его мать умерла в молодом возрасте от онкологии, сестра тоже лечилась от этой болезни. А что, если кто-то узнал о тяжелом заболевании Нагиева и решил его подставить вместо себя? Такое возможно?» «Возможно», — согласился Голиков, — «но слишком невероятно. Нам еще нужно понять, почему он пошел на столь страшное преступление». «Он не хочет ни с кем разговаривать», — напомнил Андрей Андреевич. «Вы же сами только что убедились. По-моему, сделано вполне достаточно. Я, конечно, подам жалобу, указав на некоторые нестыковки в работе следствия, но, боюсь, это ничего не изменит. Тем более, что он сам признался в совершении преступлений и подписал все протоколы допросов». «Вы видели, как он плакал?» — спросил Дронго. Голиков снял очки и, протерев стекла платком, снова надел их. «В моей практике были подобные случаи», — тихо сказал он. «Не каждый человек может так вот просто перейти через кровь. Если хотите знать мое мнение, то это как раз свидетельство его вины, а не наоборот. Извините, что вынужден говорить вам такие вещи». «Нам нужно до конца разобраться», — упрямо повторил Дронго. «Я хочу понять, что произошло». «Может быть, это нам действительно необходимо», — согласился адвокат. «Но при этом нужно учитывать, что наши действия иногда наталкиваются на непонимание окружающих и приходят в противоречие с их желаниями». «Кажется, Пифагор говорил, что человек должен делать то, что считает справедливым, чтобы о нем не думали и не говорили», — вспомнил Дронго. «Мудрый совет». «Он не хочет ни с кем разговаривать», — напомнил Андрей Андреевич. «А я помню другой мудрый совет. Бесполезно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет». «Если разрешите, я все-таки останусь при своем мнении», — упрямо настоял Дронго. «Конечно». Голиков снял очки, еще раз протер стекла платком и, не надевая их, тихо сказал. «Вы интересный типаж, господин Дронго. Не знаю, чего вы добиваетесь, но думаю, что вам нелегко. Выдержать такое испытание может не каждый человек. И вообще, даже приходить сюда нелегкая задача». «Я профессиональный юрист в пятом поколении», — пояснил Дронго. «И всю свою жизнь занимаюсь только этим, но до сих пор не научился оставаться равнодушным во время таких расследований». «Что ж, каждому свое», — согласился адвокат, надевая очки. «Ну, идемте быстрее, а то уже шестой час, и нас могут не выпустить», — пошутил он. «Большинство людей к вашему возрасту превращаются в законченных циников. Вы сохранили интерес к жизни. Это совсем неплохо». «Меня интересует», — признался Дронго, — «куда он дел такую сумму денег? Может, оставил ее в Киеве своей семье? Вы думаете, что это может смягчить приговор?» «Нет, но это может объяснить некоторые мотивы его поступков». «Не думаю. Я написал в Киев, но мне никто не ответил. Я и звонил туда, решив пригласить его бывшую жену. Но неизвестный женский голос ответил, что жена и сын Омара Нагиева там больше не живут. А он мне, кстати, вообще не давал никаких адресов и телефонов». «Сегодня должна приехать его сестра», — сказал Дронго. Я попытаюсь встретиться с ней и узнать еще кое-какие подробности. — Встречайтесь, — согласился Голиков. — И не забудьте, наш процесс возобновится в понедельник. Они достали свои пропуска и паспорта, чтобы выйти из больницы. Дронго вспомнил, как плакал Омар, и нахмурился. Дело оказалось даже более тяжелым, чем он себе представлял.